В доме номер 37 находится труп. Нам нужно позвонить по телефону. Он переполошился еще больше. Труп в 37-м доме, но в нем же никто не живет. Я отодвинул его локтем и вошел в дом. Мне необходимо позвонить в полицию. Где телефон? Он показал мне рукой направление. В тот момент, когда я уже набирал номер, из соседней комнаты вышла женщина, которая подозрительно посмотрела на меня и на Одри. «Они говорят, что в 37-м доме труп», — сказал ей мужчина. Женщина лет 50 с седыми густыми волосами сурово посмотрела на Одри и сказала: «Это полнейший абсурд. Прогоните их и возвращайтесь в салон. Вам лучше уйти», — сказал маленький человечек с несчастным видом. «Она подумала, что вы пьяны, я ее знаю». И в этот момент я услышал какое-то невнятное бормотание на другом конце провода. Я попросил Бэффилда. Он подошел к телефону. «Берите поскорее машину и немедленно приезжайте. В доме 37 по Виктория Драйв совершено убийство». С этими словами я повесил трубку. Человечек снова распахнул перед нами дверь настежь и, видимо, ожидая моего ухода, вопросительно смотрел на нас. Но я снова набрал номер, который Рэк оставил мне. И когда он взял трубку, я вкратце поведал ему об убийстве его секретарши. Филс был взволнован до крайности, но он был до мозга костей журналистом, чтобы тратить время на бесполезные слова. «Все равно, рано или поздно, но мы поймаем эту сволочь!» — пробормотал он яростно. «И это скорее сделаю я, а не вы. Приезжайте, приезжайте поскорее, Рэк, и обязательно захватите с собой Латимера. Я сказал, что нужно увезти мисс Шеридан в какой-нибудь отель и оставаться с ней там до тех пор, пока я не закончу дела с полицией. Одри не говорила ни слова, пока мы не оказались на улице. «Что это за история с отелем?» — спросила она. «Вы что, отстраняете меня?» «Да, так надо. Вы же знаете, что Мэйси и Старки заодно. Если Мэйси увидит вас здесь, он сразу же предупредит Старки, и с вами тоже может случиться беда. И потом, не забывайте, что Старки разыскивает вас. До тех пор, пока мы его не обезвредим, вы не будете в безопасности». Я старался не обидеть ее профессиональной гордости. «Но я же не бегу от риска. И теперь, когда все начало проясняться, я обязательно должна довести дело до конца. Я не могу позволить себе...» Я сухо прервал ее. «Не забывайте, мисс Шеридан, что мы решили работать вместе. А я считаю, что над вами нависла реальная опасность. Не осложняйте мне дело». Я дал ей ключ от редакции газеты. «Сейчас отправляйтесь в офис и ждите там Латимера. Я поручил ему найти для вас отель на эту ночь. Приеду к вам, как только закончу с полицией». Остановив проезжающие мимо такси, я усадил в него Одри. «Я к вам приеду часа через два», — пообещал я. «Запритесь в номере и не впускайте никого, за исключением тех, кто будет стучать в дверь три раза, два длинных стука и один короткий. Это будет Латимер или я, ему можно доверять». Она хотела что-то сказать, но в это время послышался вой полицейской сирены. «Уезжайте быстрее». Такси и полицейский автомобиль едва не столкнулись на углу. Когда полицейская машина остановилась перед номером 37-м, я перешел улицу и подошел к трем типам, которые вышли из машины. Я узнал Бэффилда, двое других были мне незнакомы. Шофер в форме тоже вышел и подозрительно посмотрел на меня. «О, дьявол, это опять Спенсер!» Он хлопнул себя по ляжкам и угрожающе хмыкнул. «Ну, глядите, если вы решили нас провести, это вам дорого обойдется». «Вас проведешь, пожалуй», — ответил я холодно. «Вы найдете девушку там внутри, она задушена». «Да?» — он бросил на меня подозрительный взгляд. «А как вы об этом узнали?» «Я ее видел». Я толкнул решетчатую калитку. «Сначала посмотрите сами, потом поговорим». «Харрис, посмотри-ка за этим типом», — кинул Бэффилд через плечо, направляясь к дому. Харрис, жирный, коренастый человек, сразу же приклеился ко мне. Я шел за ними по узенькой дорожке. Одри заперла входную дверь, поэтому я сразу же направился к открытому окну и влез в него. Бэффилд последовал за мной, за ним Харрис, который зажег мощную лампу. И ведь это тот самый дом, в котором нашли туфлю маленькой Куц, — шепнул он Бэфилду, но я слышал. Тот кивнул и сказал громко. Но если здесь и никогда не было трупа, то меня нисколько не удивит, что этот нью-йоркский ловкач подкинул его сюда. Мы поднялись по лестнице на второй этаж. Я распахнул настежь дверь комнаты, где обнаружил тело задушенной Мариан. «Вот, посмотрите!» — торжествующе сказал я. Луч лампы уткнулся в стену, потом медленно начал шарить по пыльному полу. «Да, я вижу. Вижу, что вы провели нас, Спенсер!» Голос стал очень жестким. Кроме пыли и бумажных лент, свисавших со стен, в комнате ничего не было. «Присаживайтесь!» — сквозь зубы бросил Мэйси, указывая на стул перед ним. Он сидел за небольшим письменным столом в своей конторе на третьем этаже комиссариата полиции. Я сел. Бэфилд, опершись о косяк двери, жевал резинку, глядя сквозь меня, как сквозь пустое место. Мэйси долго раскуривал сигару, действуя мне на нервы, затем пустил мне дым в лицо и заявил: «Я не люблю частных детективов, но когда они еще и подшучивают над полицией, так не кстати, я знаю, как с ними поступать, не правда ли, Бэфилд?» Тот одобрительно пробурчал что-то. «Я могу легко представить, как вы можете поступить, но детективы мешают вам, потому что они наступают вам на пятки», — я улыбнулся. «Однако не пытайтесь запугать меня, Мэйси. Я владею достаточной информацией о вас, чтобы мне бояться». Мэйси зло ухмыльнулся. «Грош цена вашей информации. Что такое вы знаете? Вы в моих руках, и мне ничего не стоит упрятать вас за решетку, Спенсер, даже без суда. Просто я могу сделать так, что вы отсюда никогда не выйдете». Он внимательно, долгим взглядом просверлил меня и добавил: «Никому ведь неизвестно, что вы у нас свидетели, ведь нет?» Секунду я раздумывал. Если они решили устранить меня, ничто не помешает им это сделать, и никто так не сможет узнать, что со мной случилось. Я решил вести себя более осторожно. «Итак, вы обнаружили труп в доме номер 37, — спросил Мэйси, прищурившись. — Но когда там появились мои люди, труп исчез. Вы можете объяснить, что это значит? Куда же он подевался?» «Понятия не имею. Меня и самого мучил этот вопрос. Труп был там. Я видел его там так же ясно, как вас сейчас. Кто-то, видимо, утащил труп, когда я уходил звонить по телефону. Я рассказал им о том, что у меня с Мариан Френч была назначена встреча, на которую она не пришла, что я ходил к ней домой и нашел в ее блокноте адрес Виктория Драйв 37. Тело лежало на полу, на шее была веревка. Судя по тому, что тело уже окоченело, девушка была убита часов в 5 пополудни. Ее хозяйка сообщила мне, что ей кто-то позвонил. Она, вероятно, записала адрес и отправилась на встречу со своим убийцей. «Уж не думаете ли вы, что мы спокойно проглотим подобную историю?» — спросил Мэйси. «А мне, собственно, плевать, верить во мне или нет. Мне было противно смотреть на его жирные красные щеки. Я даже и не надеюсь, что вы возьмете след убийцы. Этим я занимаюсь сам. Я просто хочу доказать вам, что и с теми 4 девушками, которые исчезли, поступили так же».